Однако одного хинги будет мало. Нужно придумать байку о моем происхождении. Это я сделал, еще когда летел сюда в лес на спине у Любомира. Суть моей байки заключается в том, что я из семьи потомственных самураев, проживающих на юге страны огня. Самураи мы не простые, а с чакрой, так как в нашем роду были узумаки. Наша семья еще с давних времен работает на даймё и других чиновников огня. Если точнее, то мы охраняем их. Часть нашего и так маленького клана вместе с побочными ветвями была уничтожена набегом шиноби тумана. Удалось спастись малому количеству людей. Теперь же я ищу работу. К даймё идти не хочу, так как не уважаю его и не хочу торчать на одном месте. Эта история мне поможет, в теории, вступить в какую-нибудь небольшую городскую банду, чтобы затем выйти на более крупную рыбешку. Поверит? Чудесно. Если нет, то сами виноваты, что с мозгами родились. Кунай в лоб моментально получит в ответ на отказ, но пока что рассчитываем на информацию от торговцев. Вероятность того, что они мне что-то расскажут, конечно, мала, но попробовать можно. Попытка, не пытка. Так, думаю, можно лететь дальше, говорю Любомиру, любуясь своим новым образом. Хинги продержится день-два. Если же планы поменяются и мне придется задержаться в городе, то можно будет прикупить зелье для смены облика. Дальше никаких казусов на нашем пути не было. Я просто летел и наслаждался видом снизу, а крыс следовал моим указаниям. Хоть и наступила ночь, кипиш в крупных городах, как Буки, в частности, только набирал обороты. Это мне будет играть только на руку. И вот мы, наконец, прилетели. Высадили меня прямо около входа в город. Я летел с комфортом и кайфом, когда же Любомир был уставший. Да, нежить иногда устает, а может он просто притворяется, чтобы я его пожалел. Хорошо, можешь отдыхать, только будь наготове, отдаю приказ и иду в сторону городка. Спасибо, удачи. Как я и думал, шум в Буке не стихал. Уже войдя в жилый квартал, вдалеке начали слышаться крики, наверняка принадлежащие мужчинам. Голоса доносились из самого центра. Да, чувствую, будет весело здесь. Пути назад уже не было. Да и не имею я желания уходить. Раз уж решился на подвиг, то нужно адаптироваться под местную обстановку. И чего это я таким нежным стал? В Канахе, когда наступает мой день рождения, ситуация куда хуже. Меня тогда даже псины и Назука закусать до смерти готовы. А с чунинами все и так ясно. Им и повод не нужен, чтобы демоненку по печени, а то и по почкам ногой дать. Обстановка в городе хоть и была не из приятных, но рвоту, как в Канахе, не вызывала. Проходящие мимо люди даже вежливо здоровались при виде меня, а выпившие девушки, к примеру, и вовсе лезли-ка целоваться. Шучу. Лезли только продавцы продуктов и разных побрякушек, пытаясь впихнуть мне свой товар. Так бы и расслабился здесь по-мужски, и ничего, что мне только 10 с хвостиком. В душе я Александр, которому уже, по сути, 40 лет. В этом городе есть улица Красных Фонарей. Сюда и приходят расслабиться бандиты-головорезы с ночными бабочками. По этой причине я свернул и главное пришел сюда по наводке уже бывалых на данной улице мужиков. Поначалу казалось, что ничего примечательного здесь нет. Женщин, торгующих своими телами, я не вижу. Наоборот, периодически, проходя мимо зданий, в узких переулках замечал детей. Они шарились в мусорных баках, помогая один одному залезть внутрь. Им можно дать максимум лет 8. Не больше, а при виде меня они в страхе прятались за мусором. Больше меня напрягает то, что девочки мне так и не попадались среди этих детей. Это наталкивало на неприятные мысли. Возможно, я и помог бы малышам, но сейчас передо мной стоит цель. Мне нужно отрыть информацию про местные банды. И чтобы попросту не шариться по улице, я зашел в местный публичный дом. Так подумал, посмотрев на вывеску с оголенной девушкой с демоническими рожками и хвостиком. Само здание было пятиэтажным, а сделано из розовых кирпичей. Были видны плакаты с самыми известными эскортницами. Смутило лишь то, что большинство из них были порваны или частично повреждены в тех местах, где должны были быть фото девушек. Зашел внутрь, оглянулся. Внутри было вполне уютно и красиво. Повсюду мягкие диванчики, на которых сидят девушки. Справа же, чуть дальше самого входа, размещен ресепшн, если его так можно назвать. За ним стоит немолодая, упитанная дама. Я сначала даже растерялся, так как рассчитывал, что найду здесь бандитов, потому подошел к пышечке, чтобы завязать разговор. И вот я уже был готов заговорить с ней, как вдруг услышал мужской голос, доносящийся со стороны ступенек на следующий этаж, и долго ждать клиента не пришлось. Он уже через пару секунд спустился на наш этаж и уставился на меня, как баран на новые ворота, а затем и вовсе прищурился, словно пытался вспомнить меня. Естественно, проигнорировать его поведение просто так я не мог, потому и подошел, вежливо поклонился сударю и заговорил: «Доброй ночи, рад вас увидеть здесь, можно вас на минутку?» Спрашиваю, невинно потирая затылок от наигранной неловкости. «У вас брюки порваны, я тебя не знаю», — вдруг воскликнул этот, если судить по видухе, бандит, и достал нож из кармана. «Вот его я не ожидал увидеть. Пойдем, тебя надо показать наставнику». Мужичок приставил нож к моему горлу и направился к выходу, заставляя тем самым идти и меня. Когда же мы оказались на улице, и дверь сама по себе захлопнулась, я оглянулся по сторонам в попытке обнаружить подмогу. К счастью, ходячее похмелье не имело возможности вызвать подкрепление, из-за чего ему так придется вести меня самому к логову, где сидят такие деотбросы, как и он. Да, можно последовать за ним, чтобы узнать, где находится их база, но я не думаю, что он из элиты поможет мне выйти на подпольных лидеров данного города, да и вид у него не из лучших. Его же пошатывает со стороны в сторону то ли от алкоголя, то ли еще от чего-то, еще отключится по дороге. А мне нужен живой труп, твою мать, коноховцы. Указываю я пальцем в сторону. Где? Обычный бандюган, на головореза даже не тянет, так как повелся на детскую уловку. Пользуюсь моментом, пока противник в замешательстве, и ударяю ему в нос. Ударил не сильно, чтобы только сбить с толку еще раз. «Сука!» — ругнулся алкаш, после чего попытался накинуться на меня с ножиком, однако получил лишь коленом по ребрам. Это его уже окончательно успокоило. Чтобы не стоять так посреди улицы, я оттащил героя в переулок, где и стал допрашивать. Поначалу он ничего не хотел говорить, сказал лишь, что зовут Кашура и живет здесь уже давно. Про свою работу уже молчал даже после сильных ударов. «Раз уж не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому», — сказал я на ушко местному фехтовальщику, а затем сломал мизинец, предварительно заткнув рот тряпкой, валявшейся около ног. Вот уже после этого он закивал и согласился все рассказать. Как я и думал, он лишь мясо и не имеет здесь никакой ценности. Готов выполнять любую грязную работу, лишь бы денег хватило на выпивку. «Дети есть?» — вновь перепрашиваю, отпустив руку бандиту. «Нет, мне же только 23, зачем мне дети?» — просмеялся в ответ пьяница, размахивая руками. «Точно дурак, вот и хорошо, раз уж в его жизни нет ничего хорошего, то и держаться нет смысла за нее. Выпить он и в аду сможет, но только уже экскременты местных обитателей. Плюс к этому я только зря потратил на него свое драгоценное время, поэтому лишь с удовольствием проткнул его грудную клетку, а затем и сердце тем же ножом, которым он мне пару минут назад угрожал. Крыс больше жалко, чем таких людей. Да, я, собственно, не самое святое существо на земле, но до этих даже мне далеко. Лучше уж прирежу, чтобы в следующий раз на моем месте не оказалась какая-нибудь женщина или даже тот же самый ребенок». Задерживаться в данном переулке не стал. Пошел дальше по улице, оставив тело на растерзание уличным собачкам. Они как раз терпеливо ждали, пока я уйду, чтобы приступить к трапезе. Что же я за человек буду тогда, если не дам этим милым созданиям поесть? Такой большой грех на душу брать я не собираюсь. Следующие минут 8-10 прошли совершенно спокойно. Я не спеша шел по улице, держа руки в карманах, и делал максимально расслабленный вид, словно никого и не замечал. А заметить можно было кое-кого. Например, проходя мимо закрытого магазинчика, я почувствовал на спине взгляд. Чтобы убедиться в своих догадках, я по-быстрому создал клона, который в этот же момент перевоплотился в мышь. Он подбежал к окну, где предположительно мог находиться человек, и заметил, как занавеску кто-то держит рукой. Неприятно, но ничего не поделаешь. Это могли быть простые люди, живущие там. К тому же, я здесь чужой и всем своим видом могу вызывать подозрения у некоторых. Так бы и прошел я эту улицу без улова, если бы не услышал громкий всхлип впереди. Он доносился из переулка, и чтобы услышать больше, я подошел поближе и выглянул из-за угла, пытаясь разглядеть владельца голоса. Выглянув, я сразу заметил двух зрелых мужчин с совершенно разными телосложениями. Один из них довольно-таки большой, коротко подстриженный и мускулистый, а второй более тощий, и имеет длинные черные волосы, завязанные в хвост, как у меня. Тут я уже заметил, что к стене была прижата брюнетка. Была она практически полностью раздета, только один халат прикрывал ее. Держал же брюнетку Бугай за волосы и периодически дергал за них, вызывая болевые ощущения у дамы. «Отпусти, уродина!» — воскликнула девушка, пытаясь отбиться от железной хватки здоровяка. Вынужден с ней согласиться. Морда здорового действительно не из приятных. Вся в шрамах, да еще и глаза выпуклые, как у сумасшедшего, что не скажешь о его товарище, лицо которого совершенно чистое и без порезов. Это может свидетельствовать как о его силе, так и осторожности. Не любит получать по морде уж точно. «Я Марти, не смей так обзывать меня», — ответил этот самый громила, после чего замахнулся локтем, явно целясь в лицо девушки. Но ударить Марти так и не успел, поскольку его руку остановил товарищ самым обыкновенным блоком. Просто рук подставил под удар. Лысый от этого одернулся и прижал руку, пытаясь избавиться от боли. «Ай, за что, Кауши? Эта шкура сама не слушалась. Ты можешь просто выполнять свою работу, бестолочь», — процедил длинноволосый, при этом не повысив тон на товарища. Окинув качка взглядом, он обратился к девушке. «Сакура, твоя судьба была только что решена. Теперь ты собственность нашего лидера. Прошу не сопротивляться. Бить девушек я не люблю. Ох, какой джентльмен благородный нашелся. Главное, убивает людей за деньги, но девушек не трогает. Как мило. Интересно, как с детьми дела обстоят? Эта жирная свинья посмела проиграть меня, до какого черта?» Рявкнула Сакура, услышав слова брюнета. Она попыталась ударить прямо по мужскому достоинству насильника, однако тот ушел в сторону и дал крепкую пощечину девушке, отчего та врезалась в стену. На этом Кауши не остановился. Девушка даже очухаться после удара не успела, как к ее груди был приставлен кунай. Его брюнет достал из-под сумка на поясе. «Значит, ниндзя-отступник, да какая тебе, к черту, разница, кому давать? Мы там тебя пытать будем, просто трахайся с другим и все. Зачем брыкаться?» На более агрессивных тонах спросил Кауши, вместе с этим еще сильнее прижав кунай к груди девушки. Было видно, что Сакура ужасно боялась мужчин, стоящих перед ней, однако, даже будучи прижатой к стене без шансов на побег, она не собиралась сдаваться и лишь рявкнула. «Я знаю вас, сволочей, вы из той банды головорезов», и вдобавок от души харкнула в лицо брюнету. «Сволочь, ты еще смеешь говорить мне это, шалава», раскричался Кауши, умывшись слюной Сакуры. Убрав кунай, он еще раз дал пощечину девушке. Эта пощечина оказалась посильнее предыдущей. На этот раз Сакура потеряла сознание, ударившись затылком об стену. Бандиты, или же головорезы, как их только что назвала девушка, увидели, что брюнетка вырубилась и уже собрались уносить ее из переулка. Далеко они не успели уйти, так как в этот момент явился великий я. Чтобы атака произошла неожиданно, я прорыл под землей туннель, благодаря чему за считанные секунды смог вылететь из-под земли перед лицами негодяев. Этим я застал их врасплох, по крайней мере качка, судя по его глазам, готовым выпасть из глазниц. Сразу, как только вылезла голова, атаковать я не мог, так как земля частично сковывала меня. Но как только окончательно освободился, в этот же миг достал из инвентаря меч и обезглавил им ошарашенного Марти, проведя в воздухе энергетическую дугу. Он до этого держал девушку на руках, потому я также попытался подхватить ее, пока тело еще не рухнуло с плеч. Но моим планам было не суждено сбыться. Я отталкиваюсь импульсом и уже готовлюсь подхватить Сакуру, но на подлете к ней замечаю, как прямо в мою башку летит кунай с намотанной взрывной печатью. Пришлось вновь оттолкнуться от воздуха и уйти назад, попутно готовя свои кунаи в ответ. Кунай черноволосого, по всей видимости, был усилен стихией воздуха или молнии, из-за чего тот прошил стену и взорвался внутри здания. От взрыва частично разрушилась стена и поднялось облако пыли, в стороны полетели осколки, из-за чего мне не был виден противник. Пришлось по-быстрому сложить ручные печати для применения порыва ветра. Пыль после порыва развеялась, и я, сломя голову, на всей доступной скорости обратно влетел в переулок. Это и была моя ошибка. Я только краем уха услышал, как противник подготовил новую атаку. Стихия огня, огненный шар, да, я чуть не влетел лицом в фаербол. В своей базовой форме я смог бы стерпеть подобную технику, а затем заживить раны чакрой леса, но сейчас иная ситуация. Если я подставлюсь под атаку, мое хинги тут же спадет. А еще не знаю, кем является мой противник, Потому лучше не рисковать своей шкурой в лишний раз. Вдруг огненный шар обладает особыми свойствами. Хоть огненный шар и был близко, я все равно успел вовремя уйти назад, а затем и вовсе проделал дугу над техникой черноволосого засранца. Так я в следующий миг и оказался около него, замахиваясь для последующего удара мечом. «Кто ты такой?» — скрипя зубами, спросил Кауши, сдерживая меч кунаем. Его он чудом успел взять из-под сумка в последний момент перед столкновением. «Что нужно? Я, неужели не видно?» Ухмыляюсь и замахиваюсь вновь. «Святой паладин собственной персоной. Буду нести любовь и мир, а злая нечисть падет от меча моего, а ты познаешь праведный гнев света». Немного выбесить словами противника удалось, вот только его хватка слабее не стала. Наоборот, уклонившись от взмаха меча, Кауши достал еще один кунай, после чего устремился наносить мне шквал колющих режущих атак. Они были совершенно хаотичными, из-за чего предугадать последующий удар не было возможно. Оставалось лишь отступать. Я даже не заметил, как Кауши вытеснил меня из переулка и теснит дальше ближе к зданиям. Не знаю, что он задумал, он планам его не суждено сбыться, так как его противником оказался праведный воин нежити Узумаки Наруто Минатрич. Не зря же я в академии штаны протирал, да и наставники много чему научили, так что сдавать позиции дальше не собираюсь. Не прошло и минуты наших танцев, а брюнет уже начал уставать. Скорость ударов снизилась, сила тоже заметно упала, к тому же бить он стал более предсказуемо. Все это говорит о том, что пришла моя очередь. Устал, мы же еще не начали. Когда Кауши в очередной раз замахивался, чтобы нанести колющий удар, я неожиданно для оппонента сделал короткий рывок в сторону. За счет этого я ушел от атаки, а также предоставил себе возможность контратаковать врага, пока тот стоит в недоумении. «Воздушный кулак», — произнес я название техники, чувствуя, как вокруг моей руки концентрируется чакра воздуха. В следующий миг мой кулак, покрытый техникой, впечатался в грудную клетку Кауши, что дало возможность сжатому воздуху с большей силой отбросить брюнета. Я даже услышал хруст ребер, когда техника влетела в Кауши. Само тело отступника пробило стену того же самого дома, в который ранее залетел кунай со взрывной печатью. Это значит, что бой окончен. Противник лежит на развалинах дома практически со сквозной дырой в груди. Только нижние ребра остались целыми. Жаль, конечно, что не остался в живых. Просто я не привык рассчитывать силу, из-за чего не всегда выходит сдерживаться. В любом случае есть повод двигаться дальше. Пройдя внутрь полуразрушенного здания, замечаю, что из-за угла, видимо, уцелевшие комнаты на меня смотрят маленькие, детские глазенки, а торчащий хвостик говорит о том, что это девочка. «Ты цела?» – спросил я, наклонившись перед девочкой. Та поняла, что я ее обнаружил, потому вновь спряталась. Только позже вспомнил, что все это время в руках держал меч, потому немедленно убрал его в инвентарь. «Вот тебе и шоу. Пришли дяди и разрушили дом. Даже не подумал о том, что будут пострадавшие среди мирных. Странно, что здесь живет маленькая девочка. На улице красных фонарей детям нет места. Да и не хочу я, чтобы ребенок, выглянувший только что из-за стены, повторил судьбу тех детей, что встречались мне ранее в темных переулках. Нужно что-то предпринимать. Враг лежит поверженным на полу, точно не дышит. Это значит, что можно спокойно выдохнуть. Осторожно прохожу в уцелевшую комнату с поднятыми руками, показывая этим, что не имею плохих намерений в сторону семьи. Нет, вдруг я замечаю, как из угла на меня бросился силуэт женщины с ножом наперевес. От внезапной атаки легко уклоняюсь, а затем немного сдавливаю запястье дамы. Да, это женщина, отчего ее рука невольно роняет на пол нож. «Извините», — говорю женщине, отпустив ее руку. Она чертыхнулась и бросилась к кровати, где все это время клубочком лежала маленькая девочка, не больше 5 лет. Ее и взяла на руки атаковавшая меня женщина. Держа ребенка, женщина с непередаваемым ужасом и отчаянием бросила взгляд на меня. «Что тебе нужно от нас? Уходи, только не убивай ее!» Практически взахлеб умоляла женщина, прижимая к себе и так напуганную дочь. Даже мир вокруг резко стал в серых тонах. Я хотел, честно, хотел что-то сказать женщине, но слова, как ком, застряли в горле, так и не выйдя наружу. А плач женщины был как сотни, нет, тысячи раскаленных игл. Они впивались в сердце. Впервые я почувствовал это, но ничего не мог поделать. Я не мог даже пошевелиться. Я не знал, что делать. Оставалось лишь стоять и смотреть, как плачет мать с ребенком на руках. Внутри же вскипала злоба, не на женщину, а на самого себя. Впервые, да, впервые за столько лет, проведенные в этом мире, меня нахлынула настоящая жалость, жалость к человеку. Да что там, я готов был провалиться под землю, глядя на заплаканную мать с прижатым до груди ребенком. И если раньше я мог подумать, что внутри меня нет ни совести, ни стыда, то сейчас ко мне резко пришло осознание. Не знаю, почему так. В прошлой жизни я не был особо сочувствующим и эмоциональным человеком, да и слезы на моих глазах в последний раз были лишь в детстве, когда отец наказывал меня ремнем за плохие оценки в школе. Плакал не из-за боли. Я плакал, так как думал, что подвел отца и опозорил его честь. С того момента я старался больше не проявлять слабость. Никогда больше. Так я себе и сказал тогда, стоя в комнате перед зеркалом. Что же сейчас, что я на этот раз сделал такого, что спрятанные в глубинах подсознания эмоции взяли верх? Я не убил невинных людей. Наоборот, я спас женщину от судьбы быть использованной и брошенной богатым быдлом. Надежда. Я лишил эту женщину надежды, разрушив ее дом, который до этого момента служил для нее и ее дочери неприступной крепостью. Раньше он мог спрятать и согреть их. Теперь же последняя надежда семьи исчезла, а с ней появился я, человек, который в глазах матери и стал виновником случившегося. На жаль, времени у меня было не так уж и много. Мне пришлось быстро приводить женщину в себя. «Послушай меня, как понимаю, у тебя нет мужа, но есть дочь, и ты должна бежать как можно дальше». Вместе с этим ко мне подлетел позванный крыс, после чего уселся на полу, ожидая команды. «Забудь ту жизнь, которая была для тебя кошмаром. Теперь ты все начнешь с чистого листа». Мое резкое поведение и сменившееся настроение быстро привело мать в себя. Она с удивлением смотрела в мои глаза и молча слушала, что я говорил. «Не теряю времени и достаю из инвентаря мешочек с золотом, доставшийся мне за победу над боссом в иллюзорном барьере. Его кладу в кейс, которым послужил клон перед перевоплощением, и даю в руку женщины. Этого должно хватить на еду и одежду на первое время. А остановишься ты в Канахе. Тебе, как полагается, выдадут жилье, а после и работу, если будешь нуждаться в этом. Тебя подкинет туда мой подчиненный. Главное, не бойся, там хорошие люди. Они не обидят вас. Подождите», — воспротивилась в ответ женщина, отойдя наконец от шока. «Как я могу просто взять и покинуть свой дом? Его больше нет, а сюда с минуты на минуты придут люди в форме. Они начнут разбираться в том, что здесь произошло, и ты можешь попасть под горячую руку. И я не шучу. Полиция города или же ее аналог, состоящая из бандитов, скоро действительно прибудут сюда. С учетом того, что у меня есть еще одна потерпевшая в этом же переулке, действовать нужно очень быстро. Я сотворил глупость, но взамен я дам вам шанс на новую жизнь. Все зависит лишь от тебя, сядешь на эту крысу или нет», — и под конец указал на заскучавшего в дверях крыса, чтобы информация в голове матери быстрее обработалась. К счастью, она слегка заметно кивнула и бросилась к шкафу, откуда достала маленькую курточку для девочки. Она быстро одела малышку, взяла кейс и без лишних вопросов уселась с дочерью на готового к вылету крыса. «Хими, меня зовут Хими», — промолвила брюнетка, обратившись ко мне. «Мукин», — в ответ говорю ей я и отдаю крысу команду на взлет по духовному каналу, добавив в конце: «У вас все выйдет. Теперь моя совесть чиста. Хоть я и накосячил, но в беде не оставил. Как-никак, дети – это цветы жизни, а родители – их солнце. Тогда пусть Хими и дальше освещает путь своему ребенку. Возможно, в будущем она возьмет с меня пример и будет также нести лишь любовь и мир. Будет славно». Глава 24.1. Невероятные приключения. Поиски себя. Сработал отлично. Спас женщину и ребенка. Вот только я позабыл немного, что несколько минут назад устроил мордобой с ниндзя-отступником, на шум которого наверняка уже подняли тревогу в местных обезьянниках. Да и еще одна мадам лежит в переулке. Ее тоже желательно захватить с собой. Как раз и допрос устрою, если время будет. «Вот здесь, бегом сюда», — послышался возглас мужчины, доносящийся чуть левее от дома. А вот и защитники Люда Простого подошли. Как вовремя, однако. Выеживаться дальше не стал и, смотав все удочки, свалил с места свершившегося правосудия прямо в лес, щучкой, естественно, также забрав Сакуру с собой. И так много шума поднял, так что лучше немного отсидеться, отдохнуть и уже потом заново пойти в город. Только на этот раз нужно быть более осторожным, так как еще заподозрит ненароком меня в делах недобрых. А оно мне надо? Нет. Пускай бабуину с шапкой Хокаге по голове настукают. Чем мне? Мне-то рога не нужны, а ему не привыкать. Слава богам, в особенности Якохара, по пути в лес нас никто не заметил. Возможно, местные просто не привыкли смотреть на крыши домов, по которым я как раз и убегал. Около кустиков меня встретила пара крыс-нежити, которым я дал задание разведать обстановку в лесу. Они, завидев мое величие, сначала переглянулись, а после вопросительно поглядывали то на меня, то на Сакуру. «Почему на месте стоим, как вкопанные? Принимайте даму», — говорю, протянув Сакуру крысам. Те быстро опомнились и взяли девушку. Крысам я, конечно, безоговорочно доверяю, но дополнительная предосторожность не помешает. По этой причине я создал несколько теневых клонов, которым приказал охранять нас. Развернувшись, я увидел, как моя нежить по какой-то причине ссорится между собой. Когда же я подошел ближе, они резко затихли и виновато опустили головы, понимая, что сейчас их будут отчитывать. «Почему шум подняли?» — спрашиваю у ушастого крыса. «Почему заложницу мою таскаете?» «Господин», — в этот же момент отвечает вышеупомянутый крыс, — «простите нас, но мы не знаем, что с ней делать». Я говорю ему, указывает на Зубатого, что ее не можно на голую землю класть, а он же говорит, что ничего страшного. «Что?» — воскликнул Зубатый. «Это ты так говорил, подлиза. Вот такое поведение непозволительно в рядах моей нежити. Я за дисциплинированность и порядок, ведь излишнее разглагольствование и ссоры не приводит ни к чему хорошему. Естественно, наказание на такие случаи также присутствует. Какое еще может быть наказание для нежити? Да очень простое. Вот, например, у этих я сначала высосал души из оболочки, а после разорвал их с помощью ритуального ножа. А что поделаешь, если нежить непослушная и не может справляться с поставленными задачами? В любом случае еще смогу поднять. Вот в переулках их уйма. Вместе с собаками наверняка доедают труп бордельного героя. Однако ушастый был прав. Положить на землю я Сакуру просто так не могу. Она и так практически раздетая была все это время. Халат не считается, так как он даже бедра девушки не прикрывает толком. Так что нужно ее одеть или согреть чем-то. Вот только чем? Ответ не заставил себя долго ждать. В голову пришла весьма хорошая идея, как можно не только согреться, но и расслабиться. Наруто-младший, получивший сигнал от мозга, также всячески намекал мне действовать. Вот только в следующий момент я услышал в голове голос: «Не надо, Ао». Под конец неплохо так эхом отдало, из-за чего я испугался вдвойне, и девушку чуть не уронил. Сначала подумал на Курому, мало ли, может он подшутить так хотел надо мной, но нет. Оказалось, что лис все это время спал, как убитый, и даже не хотел просыпаться от подергивания его за усы. Тогда кинул это дело и вернулся в реальность. Тогда что это, мать его, было? Голос точно доносился из подсознания. А кроме лиса у меня там никто и ничего не обитает, даже грибы, что очень странно, учитывая то, что я полминуты назад хотел оприходовать спящую красавицу, да еще и Сакуру. Нужно пройтись в будущем по коридорам. Может быть, заблудился там кто-то. А мне еще одна шиза не нужна. Дальше я не стал медлить и купил на рынке за копейки простой пледик, которым и укрыл Сакуру. На руках ее тоже надоело держать, потому положил ее под дерево, где и стал будить. Травма должна быть несерьезная, так что очнется быстро. Правда, пациентка моя оклемалась очень даже быстро. Хватило лишь раз жмякнуть грудь, как она, как ужаленная, вскочила и попыталась мне прописать ногой. Ведать ли, ей не понравилось, что я ее лапал. Я в этом, разве, виноват? Во мне гормоны играют. Вот даже Наруто-младший до сих пор фронт держит. Уже какую контузию подряд получил, но держится. Ну ничего, сейчас объясню, что я ей жизнь спас, и она мне, как бы, должна не только свое тело дать, но и душу. И заиграют песни, и медведи с балалайками петь начнут. Подожди, не бей, я тебе жизнь спас. Поднял я руки с мольбой о пощаде. Не хочу сгинуть от праведного гнева Сакуры. Будет плохо, если она окажется перерождением девочки-волшебницы из хентай мира, которую в прошлой жизни отымели до смерти тентаклеевые монстры. «Спас, ты вообще кто такой?» — вскрикнула мадам, вновь замахнувшись своей изящной ножкой. Любоваться ей было опасно, потому я кувырком ушел назад. «Извини, честно, я не хотел тебя мацать. Я просто хотел проверить, все ли с тобой в порядке. Вру и не краснею. Была бы воля, то я вовсе, как и задумывалась, оприходовал ее на месте и не постыдился бы. Что мне гаремщики скажут, узнав о том, что я не воспользовался такой прекрасной возможностью, еще заподозрит о плохих наклонностях. Меня лишь остановил страх пред внутренним голосом, ибо никто не знает, что в следующий раз он выкинет. Нужно собраться, раз уж не сейчас, то потом заведу Наруто-младшего к ней в гости, и так никуда не денется в этом лесу. Сейчас делаем из себя святого и невинного, хотя последнее и так, по факту, присутствует. Я спас тебя от тех бандитов, которые хотели отнести тебя куда-то, проговариваю, все еще держа руки перед собой. По лицу Сакуры видно, что врагом она меня больше не считает, но недоверие и гнев все еще присутствует. Сакура в ответ на мои слова замолчала, продолжая все так же пристально смотреть на меня, словно контролирует каждое мое движение. Подбирает нужные слова, наверное, думаю, еще раз спросит, кто я, кто ты, и зачем ты меня спас, с ноткой настороженности спросила похорошевшая в моих глазах девушка, убавив тон, бинго. Но вот что ей теперь ответить, рассказать ей ту же байку, которую я подготовил для торговцев, глупо. Я планирую начать с нее свой великий гарем, а для этого нужно приоткрыть правду. Не буду же я будущей жене врать, некрасиво в глаза потом будет смотреть. Я путешественник, спасающий людей, честно говорю, гордо прижав кулак к груди. Прогуливаясь по городу, я услышал, как ты отбивалась от тех уродов в переулке. На жаль, я немного не успел и тебя вырубили. Но ты не переживай, их теперь ты точно не увидишь. Ты убил их, удивилась брюнетка, хлопая глазками. О, такая реакция мне больше нравится. Теперь офигивает с того, насколько крутой, еще немного и сама в гарем проситься будет. Однако, чтобы до нее быстрее это дошло, ей нужно немного помочь, намекнуть, так сказать, о ее судьбе. Да, я человек добрый, но бандитов убью и не замечу, уже более грозно выставил я грудь вперед, уже начиная сиять от того пафоса, который излучаю. Даже Мадара присвистнул бы, увидев меня в этот момент. Главное, что ты жива. Но куда я пойду дальше? У тебя разве нет дома? Спрашиваю, словно не знаю ответ на данный вопрос. Нет, грустно отвечает Сакура, немного поникнув. Нотки дрожи были слышны в ее голосе, словно я задел больную тему для девушки. У меня его уже давно нет, практически с 15 лет. Догадки сами начали закрадываться в мою голову, но, чтобы удостовериться в них, я подошел поближе к брюнетке, обнял ее за плечи, не встретив никакого сопротивления, и спросил: «Тебя забрали? Да если бы, купили», прошипела сквозь зубы Сакура, после чего медленно сползла по стволу дерева и присела под ним. Я последовал ее примеру и продолжил слушать. В 15 лет, сразу же после дня рождения, я тогда праздновала у подружки в дома, так как у меня был папенька, глушивший саке литром, сидя за пошленькими журналами целыми сутками напролет, а у подруги были родители добрые. Они иногда пускали меня к себе, когда отец устраивал мне побои. Придя домой, я увидела около дверей мужчину чуть ниже среднего роста. Он был одет в деловую рубашку. Вот я и подумала, что он по папиной работе. Но потом из дома вышло еще двое, чуть больше первого, а за ними отец. Он указал на меня пальцем и сказал, что вот я, его дочь. Сначала ничего не поняла. Увидев, что эти мудаки после слов отца бросились за мной, я начала бежать. Тогда быстро и поняла, что отец решил продать меня. Он и до этого грозился, когда я не слушалась его и не ходила за выпивкой. А деньги в тот день у него закончились, и все мои сбережения тоже потратил. Поэтому и решил продать дочь-девственницу богатым мужикам. Они-то наверняка много бабла отвалили ему за меня. А теперь же, спустя 5 лет, меня снова продали, как какую-то речь другой богатой свинье. Как вещь, ты понимаешь. Без сомнений сильная девушка. Во время рассказа ее больше переполняли не грусть и печаль, а гнев, гнев в сторону отца. При одном лишь воспоминании о нем у нее практически моментально покраснели глаза, именно от пылающей ненависти, а не от каких-то других эмоций. Лишь под конец на ее глазах начали проявляться капли слез, за которыми последовал сам плач. Ткнувшись лицом в мое плечо, она дала волю эмоциям. Разумеется, я обнял ее и стал успокаивать, как мог. Самому неприятно было слушать историю о ее детстве. Боюсь представить, какая боль раздирала ее изнутри. Предательство – страшная вещь. Она во многом может быть больнее, чем смерть близкого человека. В особенности больно, когда этот самый близкий человек предает тебя, даже такой, как отец Сакуры. Как-никак, он все равно был для нее отцом. А поступив подобным образом, он окончательно сломал и так измученную психику девочки. Теперь и следа не осталось от желания по всем правилам и законам Хинте оприходовать прекрасную леди, сидящую около меня. Уж сильно растрогало меня ее повествование. Теперь только и хочется обнять ее и не отпускать. Неужели что-то внутри меня начало меняться, и голоса в голове неспроста, только в город зашел, а уже сколько различных эмоций испытал. За час, боюсь представить, что дальше ждет меня. Отойдя от своих мыслей, я заметил, что Сакура уже окончательно успокоилась и больше не плачет. Вот только печаль все еще не сползает с ее лица. «Извини», стыдливо, как мне показалось, молвила девушка, отодвинувшись от меня. Долгое время сдерживалась и не знала, как выпустить эмоции наружу. «К чему твои извинения?» Улыбаюсь в ответ и ласково проговариваю, притулив голову к ее плечу. «Ты по-настоящему сильная девушка. Я восхищаюсь такими людьми. А вот сейчас правду говорю. Еще с прошлой жизни меня привлекали не только няшки-стесняшки, но и более волевые девушки также. Такие, если нужно будет, и ситуацию под свой контроль возьмут. Да и, что там скрывать, в сексе они просто огонь. С ними забываешься, кто из вас должен доминировать». Сакура от моих слов чутко засмущалась. Ее выдает ярко выраженный румянец на щеках, да взгляд отвела. Так и не скажешь, что она является жертвой сексуальной эксплуатации. Больше на маленькую стеснительную девочку похожа. И я при этом ей комплиментов даже не говорил. «Так, а как тебя зовут?» «Все же, меня вот Сакура. Все это время плакалась тебе, а имя не знаю», — обратилась Сакура, наконец справившись со смущением. «А ведь и сказать нечего. Не буду же я Наруто. Нужно другое имя придумать. Что-то легкое. Илларион. Можешь называть меня так», — отвечаю после недолгих раздумий. «Имя классное, ассоциируется с эльфами. Думаю, они и оценят. Но можешь называть меня просто Эл для удобства. Я буду рад. Эл, спасибо, что спас меня. Правда. Если бы не ты, то я уже была в ложе того старого маразматика в роли новой секс-рабыни», — с натянутой улыбкой молвила Сакура, устало прислонив голову к дереву. «Извини, что хотела ударить тебя. Сам понимаешь, жизнь у меня такая. Пустяк, как можно было пройти мимо такой красотки? Это еще тот грех был бы. Хочется еще посидеть и поговорить с ней, смотря на падающие звезды на фоне ночного неба. Однако у меня есть еще некоторые планы в городе. Как ни крути, я там еще не обзавелся какими-либо связями. А это нужно скорее исправлять, поскольку я не замечу, как такими темпами утро настанет». Встав, я хлопнул в ладоши и повернулся к девушке. Она окинула меня взглядом, в котором так и читался интерес и немой вопрос. А в следующую же секунду за моей спиной приземлился Любимир, которого я позвал сюда, как только убил ушастого и зубатого. Глазницы Сакуры при виде крыса расширились, а сама девушка, тыча пальцем на Любомира, попятилась назад. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле, и все это выглядело так, как будто девушка, как та аквариумная рыбка, просто пытается набрать как можно больше воздуха. «Сакура, не стоит бояться. Это мой слуга, и он тебе не причинит вреда», — говорю, указав на вышеупомянутого крыса. «Я специально позвал его сюда, чтобы он забрал тебя в мое убежище, где ты будешь в безопасности и сможешь отдохнуть». «Это крыса? Почему она такая большая? И почему она так странно выглядит?» Наконец вырвались вопросы из уст Сакуры. «И какое еще убежище? Зачем? А у тебя, разве, есть дом? Ты же сама говорила, что тебе некуда сейчас деваться. Вот я и решил помочь тебе. А уже дальше, когда я решу все вопросы в городе, мы нормально поговорим». Поняв, что так толку не будет, я подозвал к себе крыса, и я демонстративно погладил его по голове и также поманил жестом Сакуру. Та еще некоторое время не решалась, но, наверное, поняв, что ей и так некуда деваться, она встала и медленно подошла ко мне, стараясь не смотреть на Любомира, который только и делал, что пыхтел от вида растерянной девушки. «Он тебя просто подвезет, так сказать. Тебе же останется только обустроиться и отдыхать. Другие слуги тебя и накормят, и чаем напоят», — подбадривающе сказал я, перечислив все прелести, которые получит Сакура в моей лаборатории. «А ты останешься здесь? Что тебе здесь нужно?» — то ли с тоской, то ли с малой долей отчаяния спросила брюнетка, посмотрев мне в глаза, пытаясь найти в них то, что ей сейчас так нужно. «Я не могу сама так просто взять и отправиться непонятно куда и на ком. На жаль, есть дела, но я приду в гости ближайшим временем. Обещаю. Точно сказать сроки я не могу, потому что и сам не знаю, сколько времени здесь проведу. Может, мне дадут ногой под хвост более сильные дяденьки, а может и на пару дней задержусь, если все получится. В любом случае смогу отправлять к ней клонов. Они ей, если что, и еду будут приносить. Не будет же она одними только тортиками моими питаться. Да, они безусловно вкусные, но на них долго не протянешь. А в городе уж точно найдется место, где можно будет найти уже готовую еду. Не переживай, я буду навещать тебя, говорю Сакуре, отходя от нее и Любомира в сторону, намекая этим, что ей пора выдвигаться. Садись ему на спину. Главное, держись крепче, чтобы ветром не унесло. Не ответив, Сакура молча подошла к Любомиру и вставилась на него. Сначала он не понял, в чем дело, но после махнул головой, тем самым дав знак, что разрешил ей залезть ему на спину. Вот такая она скромная и даже вежливая девушка оказалась. Удачи! Едва слышно пожелала Сакура, взлетев вместе с Любомиром в воздух. И тебе, смотри не упади, в ответ ей говорю, обратив внимание, что плед все еще волшебным образом держится на ее теле. Одно дело решил, но у меня все еще осталась первоначальная цель, наладить связи с местными обитателями. Если не получится это проделать с торговцами, то можно попробовать с местной мафией. Может быть, наплюют на все свои правила и примут в свои ряды чужеземца. Тогда поверю, что я нормальный попаданец и удача преследует меня. Но далеко я ускакать не успел. Вдруг, когда я перепрыгивал с одного дерева на другое, перед моими глазами высветилась табличка от системы. Произошло это настолько резко, что я от неожиданности чуть не влетел головой в ветвь дерева. Благо, в последний момент успел сгруппироваться и ухватиться руками за преграду, после чего совершил рывок и сел на нее, вновь открыв сообщение от системы. Поздравляю, вы убили двух ниндзя-отступников из деревни, скрытой в тумане. Награда: 435 золотых монет, 50 кунаев, высокого качества. Одно стандартное зелье среднего исцеления. Переместить полученные награды в ваш инвентарь? Да, пожалуй. Вот только почему сейчас ты решила выдать мне награду, а не раньше? Спрашиваю, чуть успокоившись после увиденных наград. Довольно неплохо за двоих отступников из тумана рангом чунина. Велись подсчеты ваших боевых достижений. Это занимает некоторое время. Коротко и ясно, и без всяких там извинений. А зачем они? Я же сам виноват в том, что табличка появилась перед моими глазами именно в тот момент, когда я перепрыгивал в ветки на ветку. Подожди-ка. Похоже, я теперь могу купить клетки учихи. Заглянул на рынок. Действительно, теперь у меня хватает монет, чтобы прикупить клетки Мадары. Поздравляю с покупкой. Хотите переместить ее в инвентарь? Да, было бы славно. Добавляю нотку сарказма в голос, но в душе уже праздную, представляя, какую силу смогу заполучить, соединив свою чакру и чакру Мадары. Тем не менее, радоваться покупке пока еще рано. Еще неизвестно, смогу ли я получить желаемый результат, даже если слияние клеток и чакры пройдут успешно. Как-никак, у меня руки, как показывает практика, не совсем из того места растут. Так что нужно сначала хорошенько подготовиться, а после уже действовать. От развеянных клонов не узнал ничего важного. Никто даже и не пытался заглянуть в лес. Потому с чистой душой я снова отправился в город. На этот раз с целью завести желаемые знакомства. Уже через пару минут я был в городе, в жилом секторе, по всей видимости. Людей на улице не было, но в окнах многоэтажных домов виднелось свечение. Значит, что здесь относительно еще мирная обстановка и люди не боятся, что к ним пожалуют в гости добрые дяденьки с дубинками, чтобы отжать их квартиры. Вообще никого, подмечаю вслух, заметив краем, как что-то мелкое пробежало в стороне. Крысы, разве что, бегают. Пройдя немного вперед, заметил впереди заведение, похожее на кафе. Но, чтобы разглядеть его лучше, я подошел еще поближе. «Пират, Ванзай», — выговорил я название, как оказалось, бара, которого заметил чуть ранее. Весьма оригинальное название. На вывеске самого заведения был изображен кабанчик с яблоком в рту. Живой кабанчик, что иронично, как по мне. Бар работает круглосуточно. Возможно, здесь засиживаются работяги после работы, которые хотят лишь забыться и больше не проснуться. Но, возможно, здесь будут и другие интересные личности, которые смогут меня заинтересовать. Шанс небольшой, так как район здесь тихий, спокойный, но попытаться стоит. До утра все равно время есть. Внутри оказалось весьма уютно, если не обращать внимания на сидящих за барной стойкой мужчин. Они-то мне и бросились в глаза первыми, и не просто так. У многих виднелись мечи, катаны, танта и прочее железо для кромсания врагов. Нет, даже не так, здесь практически у каждого есть оружие. Но это им не мешало сидеть и весело разговаривать друг с другом. Кто-то и вовсе держал у себя на коленях девушек, которые также выпивали за компанию со своими ухажерами. В моих глазах сразу же успел выделиться один, скажем так, толсторылый мужчина с залысиной и несколькими подбородками. Сидит он за дальним столиком в окружении двух высоких охранников, видимо. Так я решил, потому что сам лысый одет в весьма приличный смокинг, что означает наличие у него высокого статуса и не менее больших бабок. А в этом мире деловые костюмы уж очень дорогие. Видел один такой в Канахе. Так он 70 тысяч йен стоит. Сумасшедшие деньги. Разве что само величие его макака спустится со своей золотой ложи, что находится в башне Хокаге, и пойдет купит его. Только он может позволить себе подобные траты денег в нашей деревне. Я воспользовался тем, что на меня никто не обратил внимания, и сел за третий столик, что находился чуть дальше от самой барной стойки. Сев за него, я стал прислушиваться к разговорам головорезов и ждать своего официанта. Хорошо, я ему башку отрубил, донесся голос бандита, сидящего со своим товарищем. Этот жалкий пацан, увидев труп своей мамаши, решил броситься на меня с ножом. Вот дурак, ха-ха-ха. А папаша был там? Просмеялся и спросил его товарищ. Да мы же его повязали и отправили в порт. Будет мост строить в стране болот с другими работягами. Рука после слов выпивающих отморозков невольно сжалась в кулак до неприятной боли. Как можно убить ребенка, который лишь от страха и безвыходности набросился на тебя? Зачем у него отнимать жизнь, если уже отнял у его матери? Этим ты и так сломал ему жизнь. Мой взгляд прошелся по этим двум. Один рыжий, среднего роста, имеет тонкий, не очень глубокий шрам вдоль всего лица. Именно он говорил о том, что обезглавил пацана. Другой же без единого волоска на голове, такого же роста, а также, как мне показалось, без большого пальца на левой руке, что не очень мешает ему держать в руке литровый стакан пива. Так бы и выколол глаза им обоим. Одному скормил бы, а другому засунул бы поглубже, чтобы достать не мог. Руки, дрожащие не от страха, а именно от ненависти, затмевающей мой разум, были готовы выполнить мои желания. Однако в чувство меня привел чей-то взгляд. Обернулся и понял, что он принадлежит одному из тех охранников, что стоит около толстожопого. Увидев, что я глянул на него в ответ, он подошел к своему смуглому товарищу и что-то прошептал ему на ухо, после чего тот также пристально прошелся по мне взглядом. Они наверняка поняли, что я не из их рядов, но действовать пока не собираются. Лишь отвели свои взгляды и продолжили стоять смирно, как и раньше. Радует, что они здесь дружелюбные и гостей принимают. Только вот неизвестно, надолго ли они будут такими добрыми, и хватит ли у меня терпения. А вот идет официант, видимо, ко мне. Я его заметил еще тогда, когда присел за столик. Он старался незаметно поглядывать на меня из-за угла дверей, что, возможно, ведут в кухню. Да, возможно, именно туда, так как при открытой двери я слышал грохот посуды и возгласы других людей, находящихся там. Моим официантом оказался мужичок, брюнет, 40-45 лет с тощим телосложением и небольшим ростом. На лице красуются чернющие усы, по которым словно прошлись смолой или краской для обуви, а также квадратные очки, которые весьма смешно смотрятся на нем. Одет же он в белую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей и черные брюки. Весьма неплохо. Канаховский сброд в основном и то хуже выглядит, чем он. По поведению мужчины можно понять, что ему обстановка в заведении не очень-то и нравится. Идя ко мне, он всячески пытался случайно не прикоснуться к сидящим за стойкой бандитам, и еще, если мне не показалось, передвигался на цыпочках. Подойдя ко мне, официант вежливо кашлянул, тем самым постарался обратить мое внимание на себя. Я лишь просто делал вид, что не замечаю его и смотрю вдаль помещения. Не стал томить и задал уточняющий вопрос, чтобы завести разговор. «Официант?» «Да», — робко отвечает мужчина, заметив мой тонкий взгляд на себе. «Приветствую вас в нашем баре. Вы что-то хотите? Принести выпить? Может?» Когда официант закончил фразу, я заметил, что несколько бандитов, ранее активно общающихся друг с другом, затихли и искоса поглядывают на меня и официанта, стараясь прислушаться к нашему разговору. Я не стал обращать на это внимания и продолжил начавшуюся беседу с официантом. «Мне сейчас не спится, если так можно выразиться, потому хотел бы что-то выпить у вас, что-то крепкое. Что имеете в наличии? Рад, что вы цените крепкий алкоголь», – воодушевленно проговорил мужчина, что аж сжал ладони. «Вот-вот и глаза с сердечками вместо зрачков из орбит вылетит. Что хотите? У нас есть коньяк, виски, текила, которую нам совсем привезли, а также саки. Но мне ваш деловой вид подсказывает, что вы не будете пить последнее. Можно коньяк?» Улыбаюсь в ответ на предложение официанта. «Еще с прошлой жизни не пил этот воистину замечательный напиток, который можно пить как с закуской, так и без, если для этого есть опыт, разумеется. И не страшно, что мне 10 с хвостиком лет. В душе я все еще Александр, который никогда не будет против выпить, если пойло, уж тем более, не из дешевых. И сильно на мой организм эти пары глотков не повлияют. Уж такие мы, узумаки. Отлично. У нас есть вариант, привезенный из страны чая. Он чуть дороже обычного из страны огня, но вкусовые качества намного лучше. Настаивался он на лесных орехах, цедре цитрусовых и корице. Такой вариант вас устраивает?» — спросил официант, уже готовясь записать мой заказ в блокнот. «Такой подход к работе мне нравится. Да, не буду против. А еще принесите мне говяжий стейк средней прожарки с ягодным соусом. Буду благодарен». «Хорошо», — по слогам выговаривает мужчина, записав мой заказ. Он хотел еще что-то сказать мне, как вдруг его взгляд пересекся с взглядом здоровяка, что все еще охраняет лысого в смокинге. Я старался не смотреть на охранника, делая вид, что нахожусь в раздумьях и смотрю куда-то вдаль, но краем взгляда заметил, что охранник кивнул моему официанту и взглядом указал на меня. Официант еще немного помялся на месте, но все же заговорил вновь. «А какими судьбами вы к нам пожаловали в такое время, сударь? Как я вижу, вы точно не из наших краев. Интересно, хотят узнать побольше обо мне, или же, может, задержать? Вряд ли. Пока что это только разговоры. А еще теперь у меня появились догадки, что тот толстожоп, что сидит в отдали от всех, здесь не последний человек и точно имеет власть, раз уж его охрана дает указания официанту. Возможно, это заведение принадлежит ему, и люди, находящиеся здесь, также его. Вполне может быть. Непонятно только, почему это он решил вместе со своим сбродом поужинать. Да, вы верно все подметили. Я не местный, потому хотел бы побыстрее получить свой заказ. Как-никак, целый день был в дороге. Как ни крути, самураям нужно поддерживать свой рацион. Отшиваю официанта и для большей наглядности махаю рукой, лишь дав окружающим небольшую зацепку о моем происхождении. Плохо он допрашивает посетителей. Уж слишком открыто он это делает. Официант молодец, правильно понял посыл моих слов и быстро ретировался в кухню, сказав лишь напоследок: «Ваш заказ скоро будет готов». Вот только те охранники провели его недобрым взглядом. «Точно будет выговор на коврике? Не уверен, а знаю. Было бы классно сейчас дожидаться заказа, играя с друзьями в бильярд или в дротики. Скучаю по тем временам, когда с кентами, которых у меня было не так уж и много в прошлой жизни, проводили так свободное время после работы, собирались и за одним столиком, заказывали по 3-4 полулитровых бутылки пива и рассказывали один одному смешные, страшные, а иногда стыдливые истории. Хоть это и не было часто, так как у каждого из нас были свои планы, но раз в 2 месяца точно выходило. Сейчас же обстановка совсем другая. Здесь вместо дротиков только синбоны, сюрикены и кунай, и мишень, моя башка. Грустно, но это так. На первый взгляд может показаться, что я не здесь никому не нужен и каждый здесь занимается своими делами. Но не так все это. Я еще при разговоре с официантом заметил, что некоторые бандиты с интересом поглядывали на меня. Может быть, что они поджидают нужный момент, чтобы убить? Вряд ли. Возможно, попробуют докопаться. «Эй, самурай, а где меч твой? Загубил, что ли?» Не прошло и минуты, как ушел официант, а до меня уже докопались, черт его подери. Обернувшись на голос, который явно был адресован мне, я увидел, что на меня с едкой улыбой до ушей смотрит тот самый бандит, который, по его словам, расправился с ребенком. После его слов также замолкли остальные посетители, обратив все свое внимание на меня. В их глазах так и виден интерес, но кроме него также присутствует азарт. «Извини, сладкий, я не показываю свой меч на общее обозрение. Предпочитаю доставать его лишь в нужные ситуации, где он может продемонстрировать свою полную красоту. Вдруг еще напугаю кого-то, отвечаю рыжему, уже предчувствуя надвигающуюся беду. Мои слова только добавили масла в огонь. Вот этого зверя аж в дрожь кинуло, а улыбка сменилась на оскал. Он, как та дикая гиена, облизнув уголки губ, встал со стульчика и медленно начал подходить ко мне. Его рука так и тянется к танто, что весит у него около левой лопатки. Весьма неудобно, так как он попросту не успеет достать оружие, как я разрублю его на части, и жалеть не стану. Просто отрубленной головой он не отделается. Упырь, я из твоей задницы шашлык сделаю и отдам его уличным собакам. Слышь, ип, поперхнулся бандит, едва удержавшись на ногах. Вот и пойло дало о себе знать. Он даже 5 шагов не успел сделать, а уже падает. Повезло, что рядом был столик, за который он и ухватился. И он собрался меня резать. Ему сначала до рукояти танта дотянуться хотя бы нужно сначала, а потом мне уже пытаться угрожать мне. Вот его товарищи, которые соображают чуть лучше, уже начали переживать, ожидая моих последующих действий. Видишь, пиво из ушей уже льется, говорю, склонив голову на бок. Не советую лезть на меня. Я угроз не боюсь, гордо промолвил бандит, встав на ноги. Недолго думая, он ухватился за рукоять танта и со скрежетом вытянул его из ножен. От этой картины мне стало плохо, так как лезвие практически полностью было ржавым и в зазубринах. Так он еще стоит, выхваляется им передо мной. Боюсь, что такой танто будет хуже обычного кухонного ножа. Ну и что теперь? Куда деваться будешь? Дверь закрыта. Он с жизнью покончить решил? Тогда почему я вижу в нем самоубийцу? Словно сам Хирохита побудил его к этому. Других объяснений я найти не могу. Ну же, давай, покажи мне свой меч, проговаривал бандит, подходя ко мне все ближе и ближе. Перед собой он держал танто, водя его со стороны в сторону, чтобы отвлечь, по его мнению, мое внимание. Все же, он собирается меня прирезать. Встав со своего места, я подождал, пока бандит подойдет еще ближе. И когда расстояние между нами составляло 3-4 метра, я резко ухватился за стульчик и метнул его в морду бандита, из-за чего тот громко впечатался затылком в пол, а само танто выронил, и зря. Подхватив железяку в воздухе, пока она не коснулась пола, я вонзил ее в горло данной сволочи, а затем, провернув рукоять, пробил нижнюю челюсть бандита. Девушки, спокойно сидевшие до этого момента на коленях своих ухажеров, первые среагировали и с визгом покинули бар. Остальные же бандиты не спешили вступаться за своего товарища и лишь со страхом наблюдали за тем, как я с хрустом доставал окровавленное танто с поверженного головореза. Достав испачканное оружие, я кинул его под ноги оставшихся шакалов и спросил, есть ли желающие продемонстрировать свою крутость на мне. Ответом мне стало гробовое молчание. Даже на кухне, из которой ранее доносились звуки готовки, стало резко тихо. Они явно не ожидали увидеть такую силу в моем исполнении. Ведь я действовал очень быстро, и дистанцию с телом рыжего достаточно быстро сократил. Обычный человек, не обладающий навыками шиноби, не способен среагировать на подобную скорость. И они в этот момент осознали, что не на того напали. Глава 24.2. Невероятные приключения. Поиски себя. Вы почему здесь все еще сидите? Вдруг прозвучал незнакомый голос мужчины, донесшийся слева. Хотите оказаться на месте этого куска дерьма? Так я вам это легко устрою. Быстро забрали свои вонючие задницы и на выход прямо за своими дамами. И дружка своего поверженного заберите подальше от глаз моих. От неожиданности я, не думая, бросил труп бандита, поджал хвост и рефлекторно отскочил в сторону, уже готовясь нашинковать незнакомца метательным железом, которое я был готов в любую секунду достать из инвентаря. Однако моя рука, как и сам ход мыслей, резко остановились, когда я поднял глаза и узнал человека, который был владельцем того самого голоса, который напугал меня. Им оказался тот самый пухлиш, сидевший ранее за крайним столиком в окружении своей охраны. Он указал пальцем на дверь, давая понять присутствующим бандитам, что они немедленно, прямо сейчас должны покинуть заведение. Последние испытывать свою судьбу не стали, подхватили своего убитого товарища и выбежали галопом из бара, оставив внутри только меня, небольшую лужу крови, пухлиша и его здоровых телохранителей. Когда же последний прихвостень выбежал и закрыл за собой дверь, взгляд мужичка стал более спокойным и уже перешел на меня. Он осмотрел мое тело, словно пытался зацепиться за что-то неясное в нем. Его охранники также пристально смотрели на меня и не собирались отводить взгляды, контролируя каждое мое движение. К слову, как только мое внимание сосредоточилось на телохранителях Пузатова, я практически сразу почуял в них нечто странное и, что самое интересное, знакомое. Лишь через секунду до моей башки дошло, что от них исходила энергия, а именно чакра, и ее объемы вместе с силой внушали. Уровень сильного Джонина, не меньше. Странно, что такие здесь ошиваются. И ведь я даже сначала, когда только зашел внутрь, подумать не мог, что они окажутся ниндзя. Только сейчас, когда нас разделяют 8-10 метров, я сумел уловить ту энергию, которая сочится через поры их чакраканалов. Обстановка с каждой секундой накалялась все сильнее и сильнее, и воздух становился невыносимо тяжелым, чтобы его можно спокойно вдыхать. Нет, скорее дело не в окружающем меня пространстве, а во мне самом, поскольку никто из нас не генерирует духовное давление. Карлик и его бравые защитники своими взглядами активно пытались пропалить в моей голове дырку, а я же все никак не опускал руку, готовясь метнуть ей куной, который я смогу достать в любой удобный для атаки момент. Каждое движение моих потенциальных оппонентов вызывало у меня невыносимое напряжение. Никто не хотел отступать, и я уже был готов броситься на них с атакой, чтобы не получить по голове первым, как это часто бывает у ждунов, но, благо, Пухлищ, заметив мое напряжение, максимально спокойным тоном вовремя остановил мой порыв. «Прошу простить меня за то, что тот мусор посмел потревожить вас. Я думал, что они действительно исправились и стали более терпеливыми. Но, что же поделаешь, как были отморозками, так ими и остались», — тяжело вздохнул он, косо глянув в сторону выхода. «Это больше не повторится. Не знаю пока, к чему ведет этот дядька, и что он, самое главное, от меня хочет, но склонен с ним согласиться. Эти придурки, которых людьми очень сложно назвать, никогда не меняются. Больные останутся больными, если их не будут лечить, как следует. А надеяться на чудо тоже не стоит. Но это, как говорится, только цветочки. Кроме всего этого, меня больше всего интересует то, почему он решил составить компанию своей шайке. В такое позднее время он уже спать должен, по идее, а не по барам шляться. Да и то, что он решил оставить меня внутри, выглядит весьма странно. Не знаю, слышали ли вы, но этот кретин, которого я прикончил, говорил, что он во время выполнения поставленной задачи убил пацана. Ваш прихвостень отрубил ему голову. Я решил поиграть на мозгах собеседника и сделал шаг вперед к местному начальнику. Я опустил руку, которой ранее планировал метнуть куной, и вместо этого медленно, но твердо и решительно пошагал к нему. Телохранители, в свою очередь, увидев мое движение, прикрыли собой своего хозяина, явно мысленно готовясь вступить в драку. «Как вы объясните это? Не сердитесь, прошу», — поднял руки гном, глядя на меня из-под лба. «Так его еще и смешит это. Давайте присядем и обговорим все это. Вы, как раз, сможете принять свой заказ, который совсем скоро будет готов. Отвечай». Я рявкнул и еще сильнее сократил дистанцию. «Продолжаем настаивать и испытывать нервы толстяка. Я не знаю, что ты от меня хочешь, но под твою дудку плясать я, поверь, точно не стану».